Через год у Репиной гости собрались друзья, враги и поклонники. В столовой за самоваром сидит красивая стройная барышня в модном платье и модной прическе. Вдоль смуглого лица висят черные букли, коса заложена высоко на маковке и прикреплена роговым гребнем. Худенькие плечи и руки полуоткрыты, лиф с длинной талией кончается острым мысом, а на широкой сборчатой юбке три больших валана. Грациозно и беззвучно двигаясь, она разливает чай в китайские чашки. «Красавица, нельзя ли стаканчик?» — говорит, подходя, актер Садовников. И взгляд его ласкает эти худенькие плечи, смуглую шею, завитки черных волос, всю эту экзотическую головку с удлиненными таинственными глазами. «Пейте из чашки», — говорит ему Репина через стол. «Не видите разве, какой фарфор? В бенефис вчера поднесли». «Что мне ваш фарфор, хозяюшка дорогая? Забудусь, в руке хряснет. Пусть мне Наденька лучше стаканчик даст». «Не Наденька она вам, а Надежда Васильевна, как и я». «Как будто? Не сердишься на меня, деточка?» — мягко спрашивает актер, наклоняясь над смуглыми плечами. И у Наденьки невольно дрожит рука. Так и тянет ее взглянуть в эти странные, широко расставленные глаза. Но она не поднимает черных ресниц. Садовников некрасив, но высок, статен. Лицо у него умное и значительное, и обворожительная улыбка его тонко очерченного рта. Он выдвинулся за эти два года, играл роли Живакини, когда тот брал отпуск, и в эти роли, никому не подражая, умел внести что-то свое. О нем много говорят. Все здесь от мала до велика кровные враги Наденьки. Она это знает. Враги и потому, что не задумаются соблазнить ее и бросить, и закрыть для нее волшебный мир, на пороге которого она уже стоит, вся трепеща от ужаса и восторга. Но всех страшнее для нее этот сильный, статный брюнет с его ласковой речью и обаятельным смехом. И Наденька его упорно избегает, особенно когда он является навеселе. Он преследует ее тогда, ловя то в передней, то в буфетной. Он целует ее смуглый затылок, и бессознательная дрожь желания бежит по ее телу. И хотела бы разыграть оскорбленную, да нет сил, и она прячется от него, а иногда плачет. «Что это вы, Глеб Михайлович, исцарапанный весь? Или подрались с кем?» — едко спрашивает Репина мрачного актера. «Да вот, все Наденька ваша. Просил пустяка, кажется, поцеловать. А она, видите?» Репина зло хохочет. «Нет уж, Глеб Михайлович, вы мою Наденьку не троньте. Кто ее тронет? Она у вас прямо дикая, точно пантера. Не приручишь». «И прекрасно делает, что не приручается. Она даже для вас слишком дорогая игрушка. Вот погодите, как она станет актрисой, сами будете у ее ног. Вы не подозреваете, какая это сила». Садовников недоверчиво улыбается. Он давно разгадал тайну увлечения Репиной этой московской испаночкой. Годы идут, больно уступить свою амплуа молодым и злым соперницам. Хочется всех ошельмовать, подарить театру свою креатуру. Старая история, бабьи сказки. Если и дадут Наденьке дебют, все равно не примут. А и примут, так затрут. У директора своя протеже, у вице-директора и режиссера тоже свои любимицы. С 12 лет Наденьке уже отбою не было от бар, купцов, лакеев, приказчиков. Всякий норовил ущипнуть хорошенькую стройную девочку, сказать ей сальность, прижать ее где-нибудь в темном углу, бесцеремонно облапить. И в театре ей проходу не давали как актеры, так и служащие. И даже рабочие, ставившие декорации, заигрывали с нею.